Глава 41. Понедельник, 29 октября 2018 года. Звонок с раздражающей настойчивостью звонил по другую сторону вертушки. Послышались шаги туда-сюда. Деревянный потолок скрипел в унисон с движениями монахинь. Никто из них, однако, не удосужился уделить внимание полицейским в вестибюле, и те начинали терять терпение. «Придется выломать дверь», — заявила Сестеро. «Это массив дерева. Понадобится штурмовой таран», — заметил Айтор, постучав по двери костяшками пальцев. Хулия продолжала трезвонить. «Почему они не открывают?» «Да потому что не хотят, а потом скажут, что читали молитву Розария или придумают еще какую-то фигню. Мы должны задержать их за противодействие следствию», — воскликнула Сестера, толкнув вертушку. «Полиция, немедленно откройте, или вы все арестованы!» Хулия заметила длинную деревянную скамью, прислоненную к стене. «Она вполне может служить тараном. Тогда им не придется ждать патрульную машину из полицейского управления». «Выбьем дверь?» Сестера кивнула с серьезным видом. Чаша ее терпения переполнилась. Они подняли скамью с двух сторон, размахнулись и обрушили изо всех сил на дверь. Петли слегка заскрипели. «Давайте еще раз!» Не успели они сделать второй замах, как по ту сторону стены послышались чьи-то шаги. «Пресвятая Дева Мария!» «Откройте немедленно!» — тут же потребовала Сестеро. «Хорошо, но что происходит? Сейчас время молитвы!» Сестеро собралась было повторить приказ, но ее опередил Айтор. «Мы получили ордер на обыск монастыря», — объяснил он дружелюбным тоном. «Вы не можете войти в монастырь!» Сестеро не смогла понять, слышала ли она этот голос раньше, или это какая-то другая монахиня. Но это не имело значения. Руки сжались на импровизированном таране, она с удовольствием продолжила бы ломать дверь, чтобы преподать урок этим притворщицам. «Опустите скамейку», — сказала она остальным. Достав из папки постановление судьи, она положила его в вертушку. «Вот оно! Немедленно откройте!» «Минуточку, я принесу свои очки. Мои глаза видят уже не так хорошо, как в молодости», — извинилась монахиня. «Она нам мозги пудрит, вы заметили?» — пожаловалась Сестеро, как только шаги затихли. Айтор кивнул с мрачным видом. «Они играют с нами с самого первого дня», — добавила Хулия, поджав губы. Сестеро вздохнула. В такие моменты трудно сдерживаться. За этой дверью находится связующее звено между преступлениями убийцы с тюльпаном и исчезновением Чаро Эчебеста. Нельзя допустить, чтобы женщина, которая отвернулась от мира, просто так тратила их драгоценное время. «Дадим ей 10 секунд. Если не вернется, ломаем дверь», — сказала она остальным, хотя на самом деле обращалась скорее к себе. Прошло 10 секунд, 20. Выругавшись, Сестера наклонилась, чтобы взяться за скамейку. Руки напряглись в предвкушении. На этот раз дверь не устоит с первого же раза. И тут, безо всякого предупреждения, вертушка повернулась, возвращая им документ, подписанный судьей. «Он дает разрешение на обыск наших архивов и библиотеки, но ни в коем случае не на вход в наши кельи или другие части монастыря», — объявила монахиня. Сестера не слышала, как она вернулась. «Это так», — нехотя признала она. «Не все так хорошо понимают хитросплетение судебного постановления. Откройте уже эту чертову дверь, или мы ее выломаем». «Ох, прошу вас, давайте успокоимся. Мы слишком стары, чтобы так волноваться», — возразила монахиня и отодвинула засов. Тяжелая дверь с громким скрипом открылась. Внутри было довольно темно, но Сестеро и Хулия сразу же узнали сестру Тересу, которая угощала их сладким вином и миндальным печеньем во время их первого посещения. В этот раз выражение ее лица не выражало дружелюбия. «Мы помогали вам при каждом обращении», — заявила монахиня. «Это возмутительно. За последние 50 лет в монастырь заходил только врач и еще служащий похоронного бюро, когда наш Господь призывал кого-то из нас к себе. Это неуважение к прихожанам и к самой католической церкви». «Где хранятся архивы монастыря?» — спросила сестера, не обращая внимания на ее упреки. «У нас почти ничего нет. Мы ведем учет продажи нашей выпечки, и так, по мелочи». «Где у вас архивы?» — напряженным голосом повторила сестера. «Просто скажите, что вам нужно, и я вам принесу», — предложила монахиня. «Так мы уже пробовали. Не утруждайтесь, я сама поищу. От меня не ускользнет ни один лист бумаги в вашем архиве», — заявила сестера и махнула рукой остальной команде. «Ничего страшного. Я буду вас сопровождать. Здесь легко заблудиться», — наконец-то ответила сестра Тереса с серьезным видом. Это была очевидная попытка держать их под контролем. Так она сможет удостовериться, что они не сбились с предложенного маршрута и не обнаружили больше, чем позволил судья. Лестница на верхний этаж заскрипела под тяжестью команды полицейских. Под предлогом недугов сестра Тереса заставляла их подниматься с черепашьей скоростью. В воздухе чувствовался прогорклый запах, свойственный старым деревенским домам, куда ездят только на лето. Старомодные обои с цветочными мотивами, некогда красивые, обветшали и были изъедены по краям молью. Впрочем, все это было неудивительно. Редко, когда ожидание от места настолько соответствует реальности. На втором этаже, по обе стороны коридора, расположился добрый десяток таких же темных деревянных дверей, как при входе. Некоторые были открыты, и через дверной проем в коридор проникал дневной свет. «Библиотека в конце коридора. Та дверь, что приоткрыта», — сказала сестра Тереса. «Подождите меня там. Я принесу вам что-нибудь, чтобы подсластить ваши поиски». «Кажется, у вас печенье подгорело», — съязвила сестра, чувствуя характерный запах в воздухе. Сестра Тереса пожала плечами. «У нас древняя угольная печь. Мы по-прежнему пользуемся ей для выпечки. В газовой духовке печенье и наполовину так хорошо не выходит. Скоро сами попробуйте, какое оно вкусное, с пылу, с жару». Сестра хотела сказать, что они обойдутся, но сообразила, что так им удастся побыть хотя бы несколько минут наедине, без ее назойливого присутствия. Монахиня поспешила вверх по лестнице. Она внезапно обрела удивительное проворство. «А где остальные монахини? Или здесь живет только эта дама?» — спросил Айтор. «Наверху, наверное, пекут печенье», — с сарказмом заявила сестера. Сморщив нос, Хулия заглянула в одну из открытых келий. «Ну, не так уж тут и плохо. Я видела отели, где номера были куда меньше». Сестера заглянула в келью. Хулия не преувеличивала. Узкая кровать, простая и старомодная мебель, но здесь было достаточно просторно и в какой-то мере даже приятно. Единственным, что нарушало монотонность голых стен, было распятие. «Что это за шум?» Сержант повернулась к Айтору. «Ты о чем? Я ничего не слышу». Он покачал головой. «Ничего». Наверное, послышалось. «Скорее всего, это монахини на кухне. Там наверняка переполох. Как же, кто-то вторгся в их монастырь», — пошутила сестеру, направляясь в библиотеку. Ей не хотелось терять ни секунды. «Вот опять! Вы ничего не слышали?» Айтор замер посреди коридора. Хулия рядом с ним кивнула. Оба сосредоточились. «Это откуда-то из кельи. Как будто кто-то плачет». Сестра навострила уши. «Ничего». «Да что такое? Я самая молодая среди вас и самая глухая. Вы шутите, что ли?» Она обернулась. В коридоре раздались шаги. Сестра Тереса вернулась. «Вы все еще здесь? Ну, надо же! А так торопились!» Библия, Евангелие, жития святых, история ордена — ничего похожего на то, что им было нужно. «Здесь мы ничего не найдем. Сестра Тереса прекрасно это знает, поэтому и оставила нас одних», — пожаловалась Хулия. Прежде чем снова исчезнуть, монахиня заперла их в библиотеке. На этот раз она не вернулась на кухню. Ее шаги затихли у одной из келий в коридоре. «Где-то же они должны хранить такие бумаги. Раз они не выходят отсюда, они наверняка записывают все, что происходит, по крайней мере, что-то необычное. А бухгалтерия? Разве эта ведьма не говорила, что они ведут учет проданной выпечки? Ну и где это?» Айтор не участвовал в их разговоре. Склонив голову, он подошел к одной из полок. Затем отошел. «Тут не хватает книг», — сообщил он, когда на пороге снова появилась монахиня. Та безуспешно постаралась изобразить удивление. Было очевидно, что она что-то скрывает. В конце концов она притворилась, будто ее только что осенило. «А, бухгалтерские книги! Я и забыла, сейчас принесу». Сестеро открыла рот, чтобы добавить, что речь идет не только о бухгалтерии, но Айтор жестом умолял ее не спешить. Это его чувство такта. Через минуту сестра Тереса вернулась в библиотеку с четырьмя книгами учета, куда записывались все доходы и расходы. «Это все, что осталось после ограбления», — пожаловалась она, положив их на стол. Айтор не стал тратить время на то, чтобы их пролистывать. Вместо этого он взял их и поднес к полке. Сестеро восхищенно кивнула, когда он включил фонарик и начал изучать следы, где они раньше стояли. Только такой дотошный человек, как он, мог обратить внимание на подобную мелочь. «Взгляните, сестра. Подойдите поближе», — сказал Айтор, когда четыре книги заняли свое место на полке. Сестра Тереса неохотно подчинилась. Все ее недуги тут же вернулись, и она едва передвигала ноги. Сестеро, которой хотелось хорошенько встряхнуть ее, держалась на расстоянии. Она поняла, что обнаружил ее напарник. Куда интереснее наблюдать за реакцией монахини. «Видите следы от книг в пыли?» Монахиня молчала. «Да, конечно, видите. И эти следы идеально с ними совпадают. Но где остальные? Я насчитал, по крайней мере, еще шесть книг. Их отсутствие выдает пыль». «Вы хотите сказать, что мы неряхи?» Сестера фыркнула. «Сколько еще эта женщина собирается с ними играть?» «Ни в коем случае», — вмешалась она. «Агент Гуэнага очень вежливо пытался донести до вас, что мы вас арестуем, раз вы не хотите нам помогать. И поверьте, дорогая сестра Тереса, за нашими решетками вам будет куда менее уютно. Там вы узнаете, что такое настоящий обет бедности». Выражение лица старой монахини было непроницаемым. Она молчала. «Наверное, я плохо объяснил», — сказал Айтор, положив руку ей на плечо. «Всего несколько часов, а может быть, минут назад здесь хранились документы, которые кто-то куда-то унес. Четыре книги, которые вы только что принесли, — это часть из них, но не все. Куда вы дели остальные? Пропала женщина, чья жизнь может зависеть от того, что мы здесь найдем. Вы осознаете всю серьезность положения?» «Мы молимся за нее. Наши молитвы...» Сестеро, до сих пор сжимавшая в ладони одно из миндальных печений сестры Тересы, дошла до точки кипения. Ее так и тянуло схватить монахиню за рясу и потрясти ее. Анна положила печенье в рот, чтобы освободить руки, и нахмурилась. холодное. Разве оно не только что из печи? «Твою мать! Они жгут документы!» — вскричала она, припомнив запах, витавший в монастыре. Сестра Тереса пыталась возразить, но ее никто не слушал. Она попыталась схватить Айтора за руку, чтобы остановить его, но было уже слишком поздно. Январь 1996 года. После моей попытки самоубийства моему отцу все стало ясно. Не самое приятное возвращение домой после месяца в море. Найти меня посреди улицы со сломанной ногой в окружении соседей, потрясенных моим падением в пустоту. Я больше не ходил в школу. И хотя он ни слова не сказал о матери, я знаю, что он пытался держать меня подальше от нее. Пребывание на море закалило меня. Жаль, что тот первый раз, когда я вышел в море, совпал с началом его болезни, и мы не могли плавать вместе. Мне не хватало его рядом, потому что Грансоль оказался далеко не таким приятным местом, как сулило его название. Казалось, Атлантический океан и шторма объединились в намерении создать враждебную среду для человеческой жизни. Посреди бушующего моря 30-метровое судно «Вирхен-де-Бегонья» казалось всего лишь ореховой скорлупкой. — Матерь Божья! Да ты весь позеленел! У тебя морская болезнь? — спросил меня П.П., едва я поднялся на палубу. Этот грубоватый моряк с хриплым, будто вечно простуженным голосом был здесь одним из старожилов. Я ответил, что нет, и не соврал. Меня не тошнило от морской болезни. Меня мучил животный страх перед надвигающимся штормом. «Не лучший рейс. Море истощается с каждым разом», — посетовал П.П. «Ты опоздал. Все уже не так, как раньше. Раньше мы получали более 500 тысяч песо каждый при хорошем рейсе», — моряк сплюнул в море. «Теперь, если получишь 200 тысяч, это уже событие. И каждый раз приходится проводить в море все больше дней, чтобы заполнить трюм. Каких хеков мы раньше ловили!» «Шторм уже начался?» — спросил я. Это единственное, что меня в тот момент беспокоило. Море превратилось в непрерывную гряду гор, которые беспощадно трясли наше судно. Каждые несколько секунд нос поднимался в поисках неба, а затем, когда волна оставалась позади, он резко уходил вниз в море. Переполняло ощущение беспомощности от того, что мы отданы на прихоть океана. Меня трясло. «Шторм? Да разве это шторм? Ветер всего на 4 балла. Когда мы попадем в центр шквала, это будет 9 баллов, а то и больше. Вот тогда мы увидим настоящие волны». Я инстинктивно стал осматриваться в поисках суши. Конечно, ничего не было видно. Нам потребовалось 4 дня, чтобы добраться из Бермео до места промысла. И это с двигателем на полной мощности. Мы были посреди океана. Приближалась зона низкого атмосферного давления. Но всем на Вирхен-де-Бегонья, казалось, было все равно. Неужели все вдруг сошли с ума? Неужели нам действительно предстоят 3 недели в этом аду? «Почему мы не ищем безопасный порт, где можно переждать шторм?» — спросил я. Пепе весело посмотрел на меня. «Да, конечно, мы сейчас же вернемся на сушу», — усмехнулся он, но в его взгляде промелькнула жалость, и он пояснил. «Мы не можем вернуться, но не бойся. В Гран-Соль это нормально. В первый раз всем тяжело, но нам ничего не грозит. И поблизости всегда есть другие. Если рыбацкая лодка попадет в беду, другие сразу же придут на помощь». Его слова не успокоили меня. Мне хотелось бежать прочь без оглядки. Но куда? Со всех сторон нас окружали бурлящие волны. «Как тебе удалось перебороть страх?» — спросил я Пепе. Его лицо окутал свет, будто мне явилась Дева Мария, но я не удивился. С тех пор, как одноклассники бросили мне в лицо тряпку, пропитанную едкой содой, я привык то и дело видеть свечение и вспышки. Рыбак поманил меня за собой вниз. При такой качке удерживать равновесие было нелегким делом. Он отвел меня в свою каюту, крошечное место, которое он делил с тремя другими моряками. Я жил в такой же. Плакаты с изображением грудастых обнаженных женщин в призывных позах соседствовали с небольшой нишей, где стояла статуя Богоматери Кармельской, покровительницы моряков. Пепе вытащил из своего шкафчика бутылку бренди. Сделав щедрый глоток, он протянул ее мне. Волны внутри бутылки казались мне не такими угрожающими, как морские. «Выпей как следует, пей и молись. Большее не в наших силах». Если он намеревался успокоить меня этим ответом, то он потерпел поражение. Я выпил. Никогда раньше я не пробовал спиртное. Бренди обжег мне горло, и я почувствовал, как к моему желудку опускается жар. «Ну что, стало немного легче?» «Нет, я не хотел врать. Кто так назвал это место? Плохая шутка». Пепе хрипло рассмеялся, будто старая трещотка. «Ты про Грансоль? Название места промысла не имеет никакого отношения к солнцу. Так его прозвали лягушатники. Грансоль! Большая камбала. В честь рыбы, которую здесь ловят. Вернее, ловили, потому что больше ее не осталось». На пороге каюты возник еще один моряк. «Поднимайтесь наверх! Хек приплыл!» Пепе засиял. «Мы были здесь уже два дня и ничего не поймали. На работе, где доход зависел от щедрого улова, появление рыбы было лучшей новостью». «Но мы же не можем ловить рыбу в разгар шторма», — возразил я. Бывалые моряки обменялись заговорщическим взглядом, но хотя бы не рассмеялись. «Раньше, когда рыбацкие угодья были богаты, при малейшей качке мы забрались бы на койку и ждали, пока все стихнет. Теперь у нас нет такой роскоши. Другого выбора нет. Мы должны ловить рыбу, как только столкнемся с косяком. А если море бушует, что ж, тем хуже для нас». Я не мог в это поверить. Нам правда нужно возвращаться на палубу? «Разве это не опасно?» — спросил я, поднимаясь вслед за ними по лестнице. Пепе повернулся ко мне. Он посмотрел на меня с отеческим видом, и на несколько мгновений мне стало лучше. «Опасно — это когда возвращаешься домой без денег. Одной рукой ловишь рыбу, а другой пытаешься удержаться. Многих смыло в море». «А ты знаешь, что это означает», — добавил второй рыбак. «Конечно, я знал. В Гран-Соль падение в море означало смерть от переохлаждения менее чем за 10 минут. Я представил, как качаюсь на волнах, и это казалось чем-то затянутым. Почему я не мог умереть немедленно, прямо сейчас, и перестать страдать?» На палубе меня встретил яростный ветер, поднимавший завесы соленой воды. Вирхен де Бегонья уже был в центре шторма. День клонился к закату. Металлический свет, который пропускали облака, уступал место ночи. Судно накренилось на левый борт, где моряки поднимали груз. Сети возвращались из подводного путешествия, полные рыбой, которая отчаянно билась без воды. «Нам что, правда придется рыбачить в таких условиях?» Выражение лица моих спутников служило мне ответом. Они были в восторге. Рыба наконец-то приплыла, и ничто больше не имело значения. На шторм они не обращали внимания. «Займись очисткой хека», — велел шкипер, положив руку мне на плечо. Он был приветливым парнем, постоянно с зубочисткой во рту. «Так ты не окажешься на передовой. Такие дни всегда производят впечатление на новичков». Как-то внезапно я оказался на полу в окружении рыб, которые бились в агонии. Десятки, сотни хеков. Очистка заключалась в том, чтобы вспороть им брюхо ножницами и вытащить кишки. Так рыба хранилась лучше. Затем следовало разложить их в белые ящики, которые отправятся на продажу на рыбный рынок. Вслед за мной потрошить рыбу послали Хашимари, мужчину средних лет с длинным серьезным лицом. Говорил он мало, но его руки буквально порхали, не давая нам утонуть в работе. «Ты должен все делать быстрее. Смотри, вот так», — объяснил он, показывая мне, как это делается. «Иногда вся рыба за рейс ловится за 2-3 дня. Только представь, почти 10 000 килограммов хека в таких ящиках. Или ты ускоришься, или рыба тебя похоронит». Не знаю, как мне удалось достигнуть такой скорости за такое короткое время. Волны не давали передышки. Так же, как и ветер, который яростно свистел, когда его путь преграждала какая-либо часть судна. Никогда еще мне не было так страшно. Мне пришлось закусить губу, чтобы не разрыдаться от беспомощности. Даже спокойствие моих спутников не могло придать мне стойкости. «Мне тоже было тяжело во время первого шторма». Хашимари пытался поднять мне настроение. «Нелегко человеку, прибывшему с суши, как я, стать вдруг свидетелем силы моря. Но такие дни закаляют. В следующий раз ты уже будешь чувствовать себя лучше». Я хотел был ответить, что следующего раза не будет, потому что ноги моей больше не будет на лодке. Но тут я увидел тревогу на его лице. «Осторожно, держись!» Я не успел. Волна накрыла нас с головой и протащила меня несколько метров. Я наглотался воды, и что-то ударило меня по голове. Наверное, один из многочисленных ящиков с рыбой, которые были разбросаны вокруг нас. Но только я решил, что худшее позади, как случилась катастрофа. Море в Гран-Соль не знает пощады. Траулер опасно накренился, и следующая волна сотрясла судно с такой силой, что я подумал о том, что мы утонем. Белая пена покрыла все. Те, кто не успел подготовиться, вытянули руки в поисках чего-нибудь, за что можно было бы уцепиться перед следующим натиском моря. Повсюду слышались крики и причитания. Сети с хеком больше никого не волновали. Кажется, я заплакал от бессилия. Я никогда не чувствовал так близко дыхания смерти, даже в тот день, когда пытался покончить с собой. «Человек за бортом!» — крикнул кто-то посреди этого хаоса. Было нелегко расслышать хоть что-то посреди шторма, который уносил прочь слова. Но каким-то образом я понял, что это был Пепе. Гран-Соль только что отнял у меня моего первого друга.